Борис Лавренев, 41-й. Памяти Павла Дмитриевича Жукова. Глава 1. Написанная автором исключительно в силу необходимости. Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков. Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, 23 и Марютка. Когда доложили Исаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво. «Ах, айх! Не гоняться, бо коней морить не треба! Сами в песке подохнут, барабир!» А малиновый Евсюков с 23 и Марюткой убегали в зернь пески бесконечные. Уже не терпится читателю узнать, почему малиновый Евсюков. Все по порядку. Когда заткнул Колчак как тугой пробкой Оренбургскую линию, не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож. А время пришло грохотное, смутное, кожаное. Брошенному из милого уюта домовых стен человечьему телу нужна прочная покрышка. Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки. Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый, твердый, как владельцы курток, цвет. И не стало в Туркестане такой краски. Пришлось Ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков, которыми расцвечивали в жар птичьи всполохи воздушные шелка своих шалей ферганские узбечки. Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи. И заполыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги. Малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми. Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые. Лицо у Евсюкова с измальства тоже малиновое, в рыжих веснушках, а на голове вместо волоса нежный утиный пух. Если добавить, что рост у Евсюков малого, сложение сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и в штанах похож, как две капли воды, на пасхальное крашеное яйцо. На спине у Евсюкова перекрещиваются ремни боевого снаряжения буквой «Х», и кажется, если повернется комиссар передом, должно появиться буква «В» — «Христос воскресе!» Но этого нет. В Пасху и Христа Евсюков не верит. Верует в Совет, в Интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах. 23, что ушли с Евсюковым на север, красноармейцы как красноармейцы. Самые обыкновенные люди. А особая между ними — Марютка. Круглая сирота из рыбачьего поселка под Астраханью. 7-летнего возраста, 12 годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье в брезентовых негнущихся штанах, спарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха. А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы. Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящий каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой на равных с прочими правах. Но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом. Марютка — тоненькая тростиночка прибрежная. Рыжие косы заплетает венком под бурую папаху, а глаза Марюткины — шалые, косо прорезанные, с желтым кошачьим огнем. главное в жизни Марюткиной – мечтание. Очень мечтать склонна. И еще любит огрызком карандаша, где не попадется, выводить косо клонящимися буквами стихи. Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги. Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись «Стих Марии Басовой». Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях, между других о Ленине. «Ленин, герой наш пролетарский, поставим статуй твой на площаде. Ты низвергнул дворец тот царский и стал ногою на труде». Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке с кавалерийским карабином, удивленно брали стихи, обещали прочитать. Спокойно оглядев всех, Марютка уходила. Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать. Рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи. Сотрудники катались по подоконникам. Мебели в редакции в те времена не было. Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря немигающим зрачками, собирала листки и говорила нараспев. «Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я их из самой середки ровно как топором обрубаю, а все плохо. Ну, еще потрудюсь, ничего не поделаешь. Из чего это они такие трудные, рыбья холера, а?» И уходила, пожимая плечами, нахлобучив на лоб туркменскую свою папаху. Стихи Марютки не удавались, но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в Евсиковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при Малиновом комиссаре. Евсюков показывал пальцем: «Марютка, гляди, офицер!» Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. Бухал выстрел всегда без промаха. Она опускала винтовку и говорила каждый раз: «39-й рыбья холера! 40-й рыбья холера!» Рыбья холера — любимое словцо у Марютки. А матерных слов она не любила. Когда ругались при ней, супилась, молчала и краснела. Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастаться Марюткиной благосклонностью. Однажды ночью сунулся к ней только что попавший в отряд мадьяр Гуча, несколько дней поливавший ее жирными взглядами. Скверно кончилось. Еле уполз мадьяр, без трех зубов и с расшибленным виском. Отделала рукояткой револьвера. Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя. Говорила в них бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую яркоцветную скорлупу курток. Тоска по покинутым дома жарким, уютным бабьим телам. Такими были ушедшие на север беспросветную зернь мерзлых песков 23, Малиновый Евсюков и Марютка. Эта глава, собственно, совершенно лишняя в моем рассказе. Проще бы мне начать с самого главного, с того, о чем речь пойдет в следующих главах. Но нужно же читателю знать, откуда и как появились остатки особого гурьевского отряда в 37 верстах к Нордвесту от колодцев Каракудук. Почему в красноармейском отряде оказалась женщина? Отчего комиссар Евсюков Малиновый? И много еще чего нужно знать читателю. Уступая необходимости, я и написал эту главу. Но, смею уверить вас, она не имеет никакого значения. Глава вторая, в которой на горизонте появляется темное пятно, обращающееся при ближайшем рассмотрении в гвардии поручика Говоруху Отрока. От колодцев Джангильды до колодцев Сойкудук 70 верст. Оттуда до родника Ашкан еще 62. Ночью, ткнув прикладом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом: «Стой! Ночевка!» Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и темным кругом мокрел вокруг огня песок. Достали из вьюков рис и сало. В чугунном котле закипела каша, едко пахнущая бараном. Тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая кожа ботов трещала и шипела. Стреножные верблюды уныло позвякивали бубенцами в берёзой поземке. Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами, выпустил дым и с дымом выдавил натужно: «Надо обсудить, значит, товарищи. Куда теперь подаваться?» «Куда подашься?» — отозвался мертвый голос из-за костра. «Все равно каюк кончина. На Гурьев верстаться невозможно, казачий наперла чертова сила. А кроме Гурьева смотаться некуда. На Хиву разве?» «Хэ!» — сказанул. 600 верст без малого по каракумам зимой. А жрать что ты будешь? В шей разве в портках разведешь на кавардак?» Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал: «Один конец — подыхать». Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав виду, яростно оборвал говорившего: «Ты, мокрица, панику не разводь! Подыхать каждый дурень может, а нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть. На Хворт Александровский можно податься, там о свой брат рыбалки». «Не годится», — бросил Евсюков. «Было донесение Деника, десант высадил. И Красноводский, и Александровский у Беляков». Кто-то сквозь дрему надрывисто простонал. Евсюков ударил ладонью по горячему от костра колену, отрубил голосом: «Баста! Один путь, товарищи! На Арал!» «До Арала, как добредем, там немаканы по берегу кочуют. Поживимся и в обход на Козалинск. А в Козалинске фронтовой штаб. Там и дома будем». Отрубил, замолчал. Самому не верилось, что можно дойти. Подняв голову, спросила рядом лежащий: «А до Арала что шамать будем?» И опять отрубил Евсюков: «Штаны подтянуть придется. Невелики князья. Сардины тебе с медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость». Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову. Встал, оттряхнул с куртки снежок. «Кончь! Мой приказ — на заре в путь!» «Может, не все дойдем?» — шатнулся вспуганной птицей комиссарский голос. «А идти нужно. Потому, товарищи, революция ведь за трудящих всего мира!» Смотрел поочередно комиссар в глаза 23. Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза. Уклонялись и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие. И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно весело швырнул в ветер: «Чего сопли повесили? Тюпайте кашу! Дарма варил, что ли? Вояки ядреновож!» Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, обжигаясь, глотали, чтобы не остыло, но пока глотали, на губах налипала густая корка заледеневшего противно стеаринового сала. Костер дотлевал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья. Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой. «Стой, не ершись!» Нагнувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бурана поблескивали кошачьи огни. «Вставай, товарищ комиссар! Только без шуму! Пока вы дрыхли, я на верблюде прокатилась. Караван Киргизии идет Джангельдов!» Евсюков перевернулся на другой бок, спросил, захлебнувшись: «Какой каравай? Что врешь?» «Ей пра, провалится рыбья холера! Не маканы! Верблюдов 40!» Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом поднимались 23, разминая не свои от стужи тела, но, услыхав о караване, быстро приходили в себя. Поднялись 22. Последний не поднялся. Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дрожью от бьющегося в бреду тела. «Огневица!» — уверенно кинула Марютка, пощупав пальцами за воротом. «Эх, черт, что делать будешь? Накройте кошмами, пусть лежит. Вернемся, подберем». «В какой стороне караван, говоришь?» Марютка взмахнула рукой к западу. «Недально. Верстов 6. Богаты немаканы. Вьюков на верблюдах, во!» «Ну, живем, только не упустить! Как завидим, обкладай со всех сторон! Ног не жалей, который справа, который слева! Марш!» Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрее, разогреваясь от быстрого хода. С верхушки бархана увидели вдалеке темные пятна, вытянутых в линию верблюдов. На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки. По команде побежали прыжками, пользуясь каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарников. Сжимали до боли в пальцах приклады, знали, что нельзя, невозможно упустить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение. Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы. Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана, вскинул на изготовку, заорал трудным голосом: «Тахта! Если ружье есть, кладь наземь! Без тамаши, а то всех угроблю!» Не успел докричать. Оттопыривая зады, повалились в песок перепуганные киргизы. Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы. «Ребята, забирай верблюдов!» — орал Евсюков. Но, покрыв его голос, от каравана ударил вдруг ровный винтовочный залп. Щенками тявкнули обозлелые пули, и рядом с Евсюковым ткнулся кто-то в песок головой, вытянув недвижные руки. «Ложись! Дуй их, дьяволов!» — продолжал кричать Евсюков, валясь в выгреб бархана. Защелкали частые выстрелы. Стреляли из-за залегших верблюдов неведомые люди. Не похоже было, чтобы киргизы. Слишком меткий и четкий был огонь. Пули тюкались в песок у самых тел залегших красноармейцев. Степь грохотала перекатами, но понемногу затихали выстрелы от каравана. Красноармейцы начали подкатываться перебежками. Уже шагах в 30, вглядевшись, увидел Евсюков за верблюдом голову в меховой шапке и белом башлыке, а за ней плечо, и на плече золотая полоска. «Марютка! Гляди! Офицер!» — повернул голову к подползшей сзади Марютке. «Вижу!» — неспешно повела стволом. Треснул раскат. Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега, но только успела сказать: «41-й, рыбья холера!» Как в белом башлыке и синем тулупчике поднялся из-за верблюда человек и поднял высоко винтовку. А на штыке болтался наколотый белый платок. Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу. Евсюков побежал на офицера. Сзади обогнал красноармеец, размахиваясь на ходу штыком для лучшего удара. «Не трожь! Забирай живьем!» — прохрипел комиссар. Человека в синем тулупчике схватили, свалили на землю. Пятеро, что были с офицером, не поднялись из-за верблюдов, срезанные колючим свинцом. Красноармейцы, смеясь и ругаясь, тащили верблюдов за продетые в ноздри кольца, связывали по нескольку. Киргизы бегали за Евсюковым, виляя задами, хватали его за куртку, за локти, штаны, снаряжение бормотали, заглядывали в лицо жалобными узкими щелками. Комиссар отмахивался, убегал, зверел и, сам морщась от жалости, тыкал наганом в плоские носы, в обветренные острые скулы. «Тахта, осади! Никаких возражений!» Пожилой, седобородый, в добротном тулупе поймал Евсюкова за пояс. Заговорил быстро-быстро, ласковое пришептово. «Уй, бай, плохо делал. Киргиз верблюда жить надо. Киргиз без верблюда помирать пошел. Твоя, бай, так не делай. Твоя деньга хотит. Наша дает. Серебряная деньга, царская деньга, киринка бумаж. Скажи, сколько твоя давать, верблюда назад дай». «Да пойми ж ты, дубовая твоя башка, что нам теперь тоже без верблюдов подыхать. Я ж не граблю. Я по революционной надобности во временное пользование». «Ой, бай, не хорош. Отдай верблюда, бери, абаз. Киринки бери», — тянул свой киргиз. Евсюков вырвался. «Ну, тяк, сатане, сказал и кончено. Без разговору. Получай расписку и все тут». Он ткнул киргизу на химичную на лоскуте газеты расписку. Киргиз бросил ее в песок, упал и, закрыв глаза, завыл. Остальные стояли молча, и в косых, черных глазах дрожали молчаливые капли. Евсюков отвернулся и вспомнил о пленном офицере. Увидел его между двумя красноармейцами. Офицер стоял спокойно, слегка отставив правую ногу в высоком шведском валенке, и курил, с усмешкой смотря на комиссара. «Кто такой есть?» — спросил Евсюков. «Гвардии поручик, говоруха отрок. А ты кто такой?» — спросил в свою очередь офицер, выпустив клуб дыма. И поднял голову. И когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки. Глава 3. О некоторых неудобствах путешествия в Средней Азии без верблюдов и об ощущениях спутников Колумба. В 41-м должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик говоруха отрок. Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка. И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ. По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы, и в замшевом френче его на спине нашли потайной кармашек. Взвился поручик на дыбы степным жеребенком, когда красноармейская рука нащупала карман, но крепко держали его, и только дрожью губ и бледностью выдал волнение и растерянность. Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы, повертел головой, задумался. Было обозначено в документах, что гвардии поручик говоруха отрок Вадим Николаевич уполномочен правительством верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при закаспийском правительстве генерала Деникина. Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко. Сложив документы, Евсюков бережно сунул их за пазуху и спросил поручика. «Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов, и я, командующий комиссар Арсентий Евсюков». Вскинулись на Евсюкова поручичьи ультрамариновые шарики. Ухмыльнулся поручик, шаркнул ножкой. «Месье Евсюков? Очень рад познакомиться. К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью». Веснушки Евсюкова стали белее лица. При всем отряде в глаза смеялся над ним поручик. Комиссар вытащил наган. «Ты, моль белая, не дури! Или выкладай, или пулю слопаешь!» Поручик повел плечом. «Балда ты, хоть и комиссар! Убьешь, вовсе ничего не слопаешь!» Комиссар опустил револьвер и чертыхнулся. «Я тебя ГПК плясать заставлю, сучье твое мясо! Ты у меня запоешь!» — буркнул он. Поручик также улыбался одним уголком губ. Евсюков плюнул и отошел. — Как, товарищ комиссар, рай послать, что ли? — спросил красноармеец. Комиссар почесал ногтем облупленный нос. — Не, не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Козалинск доставить. Там с него в штабе все дознание снимут. — Куда ж его еще черта таскать? Сами дойдем ли? — Ах вы царей, что ли, вербовать начали? Евсюков выпрямил грудь и цыкнул. — Какое твое дело? Я беру, я и в ответе сказал. Обернувшись, увидел Марютку. — Во, Марютка! Припоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь, семь шкур с тебя сдеру. Марютка молча вскинула винтовку на плечо, подошла к пленному. — А ну-ка, поди сюда. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На 300 шагов набегу сниму. Раз промазала, в другой не надейся, рыбья холера. Поручик скосил глаза, дрогнул смехом и изысканно поклонился. Польщен быть в плену у прекрасной амазонки. — Что? Чего еще мелешь? — протянула Марютка, окинув поручика уничтожающим взглядом. — Шинтропа! Небось, кроме подекатра танцевать другого и дела не знаешь? Пустого не трепли. Топай копытами. Шагом марш. В этот день заночевали на берегу маленького озерка. Из-подо льда прелью и йодом воняла соленая вода. Спали здорово. С киргизских верблюдов поснимали кошмы и ковры. Завернулись, укутались. Теплынь райская. Гвардии поручика на ночь крепко связала Марютка шерстяным верблюжьим чумбуром по рукам и ногам. Завила чумбур вокруг пояса, а конец закрепила у себя на руке. Кругом ржали. Лупастый Семяный крикнул. — Глянь, бра! Марютка милого привораживает наговорным корнем! Марютка повела глазом на ржущих. — Брыстик с собаком, рыбья холера! Смешки! А если убегнет? — Дура! Шо ж у него две башки? Куды бечь? В пески? В пески не в пески, а так вернее. Спи ты, кавалер чумелый. Сладко спать под шерстистой кошмой, под духмяным войлоком. Пахнет от войлока степным июльским зноем, полынью, ширью зернь песков бесконечных. Нежится тело, баюкается в сладчайшей дреме. Храпит под ковром Евсюков, в мечтательной улыбке разметалась Марютка, и сухо, вытянувшись на спине, поджав тонкие красивого выреза губы, спит гвардии поручик Говоруха Отрок. Один часовой не спит. Смотрит в белесую сутемь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики. 44 верблюда теперь. Путь прям, хоть и тяжек. Нет больше сомнения в красноармейских сердцах. Рвет, заливается посвистами ветер, рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой, поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами. Оттеплевает застывшее тело. Снег, муть, зернь пески. Смутная азийская страна. «Верблюды где? Верблюды, матери твоей, черт, анафема! Сволочь рябая, спать! Спать ты что наделал, подлец? Кишки выпущу!» У часового голова идет кругом от страшного удара сапогом в бок. Мутно водит глазами часовой. Снег и муть, сутемь дымная, утренняя, зернь пески. Нет верблюдов. Где паслись верблюды, следы верблюжьи и человечьи. Следы остроносых, киргизских и чигов. Шли, наверное, тайком всю ночь киргизы, трое, за отрядом и в сон часового угнали верблюдов. Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках. «Расстрелять тебя, сукина сына, мало!» — сказал Евсюков часовому. Молчит часовой. Только слезы в ресницах замерзли хрусталиками. Вывернулся из-под кошмы поручик. Поглядел, свистнул. Сказал с усмешечкой. Дисциплиночка советская. Олухи царя небесного. Молчи хоть ты, гнида! Яростно зыркнул Евсюков и не своим, а деревенелым шепотом бросил. Ну что стоять? Пошли, братцы. Только 11 гуськом, в отрепьях, шатаясь, в перевалку карабкаются по барханам. 10 ложились вехами на черной дороге. Утром мутнеющие в бессилии глаза раскрывались последний раз, стыли недвижными бревнами распухшие ноги, вместо голоса рвался душный хрип. Подходил к лежащему малиновый Евсюков. Но уже ни одного цвета с курткой было комиссаровское лицо. Высохло, посерело, и веснушки по нему, как старые медные грошики. Смотрел, качал головой. Потом ледяное дуло Евсюковского нагана обжигало впавший висок, оставив круглую, почти бескровную, почернелую ранку. Наскоро присыпали песком и шли дальше. Изорвались куртки и штаны, разбились в лохмотье боты, обматывали ноги обрывками кошм, заматывали тряпками отмороженные пальцы. 10 идут, спотыкаясь, качаясь от ветра. 1 идет прямо, спокойно. Гвардии поручик Говоруха отрок. Не раз говорили красноармейцы Евсюкову: «Товарищ комиссар, что ж долго его таскать-то? Только порцию жрет задарма. Опять же, одежа, обужа у него хороша, поделить можно». Но запрещал Евсюков трогать поручика. «В штаб доставлю. Или с ним вместе сдохну. Он много порассказать может. Нельзя такого человека зря бить. От своей судьбы не уйдет». Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желчь, ставших громадными глаз. А поручик хоть бы что. Побледнел только немного. Подошел однажды к нему Евсюков, посмотрел в ультрамариновые шарики, выдавил хриплым лаем. «Черт тебя знает! Двужильный ты, что ли? Сам щуплый, а тянешь за двух. С чего это в тебе сила такая?» Повел губы поручик всегдашней усмешкой. Спокойно ответил. «Не поймешь. Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет телом. Могу приказать себе не страдать». «Вон а что!» — протянул комиссар. Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их шипением змеился от ветра песок, и, казалось, никогда не будет конца им. Падали в песок, скрыжища зубами, выли: «Не пойду, Даля, оставьте отдохнуть, мочи нет!» Подходил Евсюков, подымал ругань ударами: «Иди! От революции дезертировать не могишь!» Подымались, шли дальше. На вершину бархана выполз один. Обернувшись, показал дико ощеренный череп и провопил: «Орал! Братцы!» И упал ничком. Евсюков через силу взбежал на бархан. Ослепляющий синевой мазнуло по воспаленным глазам. Зажмурился, заскреб песок скрюченными пальцами. Не знал комиссар о Колумбе и о том, что так точно скребли пальцами палубу каравел испанские мореходы при крике «Земля!». Глава 4, в которой завязывается первый разговор Марютки с поручиком, а комиссар снаряжает морскую экспедицию. На берегу на второй день наткнулись на киргизский аул. Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой. Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки. Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки. Старик с продавленным носом погладил сперва редкие пучки бороденки, потом грудь. Сказал, кивнув: «Селям алейкум! Куда такое идешь, тюря?» Евсюков слабо пожал поданную дощечкой шершавую ладонь. «Красные мы. На Казалинск идем. Примай, хозяин, покорми. За нас тебе благодарность от совета выйдет». Киргиз потряс бороденкой, зачмокал губами. «Ой, бай, кирасный аскерь! Большак, сентер пришел!» «Не, тюря, не из центра мы. От Гурьева бредем». «Гурьев! Ой, бай, корякума ищел!» В киргизских щелочках заискрился страх и уважение к полинялому малиновому человеку, который в февральскую стужу прошел пешком страшные каракумы от Гурьева до Арала. Старик похлопал в ладоши, гортанно проворковал подбежавшим женщинам, взял комиссара за руку. «Иди, тюря, кибитка, и спи мало-мало, сыпишь палав осяй». Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали дружелюбно, поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам. «Ощай, тюря, ощай! Твоя немного высохла! Ощай, здорово будешь!» Ели жадно, быстро давясь. Животы вздувались от жирного плова, и многим становилось дурно. Отбегали в степь, дрожащими пальцами лезли в горло, облегчались и снова наваливались на еду. Разморенные, распаренные, уснули опять. Не спали лишь Марютка и поручик. Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке. Вытащила из сумки заветный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листке иллюстрированного приложения к новому времени. Во весь лист был напечатан портрет министра финансов графа Каковцева, и поперек каковцевского высокого лба и светлой бородки ложились в подучий Марюткины строки. А вокруг пояса Марюткина по-прежнему окручен чумбур, и другим концом крепко держал чумбур, скрещенный за спиной кисти поручика. Только на час развязала Марютка чумбур, чтобы дать поручику наесться плова. Но только отвалился от котла, связала опять. Красноармейцы хихикали. «Тю, ровно пса цепная!» «Втрескалась, Марютка! Вяжи, вяжи, миленького! А то не ровен час припрет на ковре самолете по воздуху Марья Моревна, украдет любезного!» Марютка не удостоила ответом. Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты. Следил ультрамариновыми шариками за трудными потугами карандаша. Подался вперед всем корпусом и тихо спросил: «Что пишешь?» Марютка покосилась на него из-под сбившейся рыжей пряди. «Тебе какая суета! Может, письмо нужно написать? Ты продиктуй, я напишу». Марютка тихонько засмеялась. «Ишь ты, проворяга! Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу да в бега? Не на ту напал, сокол! А помощи твоей мне не требуется, не письмо пишу, а стих». Ресницы поручика распахнулись веерами. Он отделился спиной от столба. «Стих? Ты стихи пишешь?» Марютка прервала карандашные судороги и залилась краской. «Ты что взбутился? А? Думаешь, тебе только под экатр плясать, а я дура мужицкая? Не дурее тебя». Поручик развел локтями, кисти не двигались. «Я тебя дурой не считаю. Только удивляюсь, разве сейчас время для стихов?» Марютка совсем отложила карандаш. «Чудак поглядеть на тебя. По-твоему, стихи в пуховике писать надо? А ежели душа у меня кипит? Если вот мечтаю означить, как мы голодные и холодные по пескам перли, все выложить, чтоб у людей в грудях сперло. Я всю кровь в их кладаю. Только народовать не хотят. Говорят, учиться надобно. А где ж ты время возьмешь на учение? От сердца пишу. С простоты. Поручик медленно улыбнулся. А ты прочла бы? Очень любопытно. Я в стихах понимаю. Не поймешь ты. Кровь тебе барская, склизкая. Тебе про цветочки да про бабу описать надо. А у меня все про бедный люд, про революцию. Печально проронила Марютка. «Отчего же не понять?» — ответил поручик. «Может быть, они для меня чужды содержанием, но понять человеку человека всегда можно?» Марютка нерешительно перевернула Каковцева вверх ногами. Потупилась. «Ну, черт с тобой, прослушь! Только не смейся! Тебя, может, папенька до 20 годов с гибернерами обучал, а я сама до всего дошла». «Нет, честное слово, я не буду смеяться». «Тогда слушай. Тут все прописано. Как мы с казаками бились, как в степу ушли». Марютка кашлянула, понизила голос до баса, рубила слова свирепо, вращая глазами. «Как казаки наступали, царской свиты палачи! Мы встрянули их пулями, красноармейцы молодцы! Очень много тех казаков нам пришлось отступать. Евсюков геройским махом приказал сволочь прорвать. Мы их били с пулемета, пропадать нам все одно. Полегла вся наша рота, 20 в степь ушло. А дальше никак не лезет, хоть ты тресни, рыбья холера. Не знаю, как верблюдов ставить», — оборвала Марютка пересекшимся голосом. «Да, здорово. Много экспрессии, чувства. Понимаешь? Ну, видно, что от души написано». Тут все тело поручика сильно дернулось, и он, как будто икнув, спешно добавил. «Только не обижайся, но стихи очень плохие. Необработанные, неумелые». Марютка грустно уронила листок на колени. Молча смотрела в потолок юрты, пожала плечами. «Я ж говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. А что необделанные, это везде сказывают. Точь в точь, как ты. Ваши стихи необработанные, печатать нельзя». А как их обделать? Что у них за хитрость такая? Вот вы, интеллигент, может, знаете? Марютка в волнении даже назвала поручика на «вы». Поручик молчал. Трудно ответить. Стихи, видишь ли, искусство. А всякое искусство учения требует. У него свои правила и законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный, непригодный к работе. Так то ж мост. Для его арифметику надо произойти разные там инженерные хитрости. А стихи у меня с люльки в середке закладены. Скажем, талант. Ну что ж, талант и развивается учением. Инженер потому и инженер, а не доктор, что у него с рождения склонность к строительству. А если он не будет учиться, ни черта из него не выйдет. Да, вон ты какая оказия, рыбья холера. Ну, вот воевать кончим, обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть, поди, такие школы? Ну, должно быть, есть, ответил задумчиво поручик. Обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Так и горит душа, чтобы натискали в книжке и подпись везде поставили. Стих Марии Басовой. Мангал погас. В темноте ворчал ветер, копаясь в войлоке юрты. «Слышь ты, кадет!» — сказала вдруг Марютка. «Болят чай руки-то?» «Не очень. Онемели только. Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь. Я тебя развяжу». «А куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали, я себе не враг». «Нет, ты поклянись! Говори за мной. Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права перед красноармейкой Марией Басовой, что убечь не хочу». Поручик повторил клятву. Тугая петля чумбура расплелась, освободив затекшие кисти. Поручик с наслаждением пошевелил пальцами. «Ну, спи», — зевнула Марютка. «Теперь, если убегнешь, последний подлец будешь. Вот тебе кошмар, накройся». «Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария Филатовна», — с достоинством дополнила Марютка и нырнула под кошму. Евсяков спешил дать знать о себе в штаб фронта. Вауле нужно было отдохнуть, отогреться и отъесться. Через неделю он решил двинуться по берегу в обход на Аральский поселок, оттуда на Казалинск. На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что в верстах в четырех осенней бури на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности, так и лежит на берегу, а рыбаки, должно быть, потонули. Комиссар отправился посмотреть. Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его, только разорвала парус и вырвала руль. Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же морем в устье Сырдарьи. Бот свободно поднимал четверых с небольшим грузом. «Так-то лучше», — сказал комиссар. «Во-первых, значит, пленного скорее доставим. А то, черт весть, опять что по пути случится. А его обязательно до штаба допереть нужно. А потом в штабе о нас узнают, навстречу конную помогу вышлют с обмундированием и еще чем». При попутном ветре бот в 3-4 дня пересечет Арал, а на пятые сутки и Казалинск. Евсяков написал донесение. Зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, которые все время берег во внутреннем кармане куртки. Киргизки залатали парус, комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок и снятой с бота банки. Февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда. Спустили на вольную воду, усадили отправляемых. Евсяков сказал Марютке: «Будешь за старшего, на тебе весь ответ, за кадетом гляди. Если как упустишь, лучше на свете тебе не жить. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай». Глава 5. Целиком украденная у Даниэля Дефо, за исключением того, что Робинзону не приходится долго ожидать пятницу. Арал, море невеселое. Плоские берега, по ним полынь, пески, горы перекатные. Острова на Арале блины на сковороду вылитые. Плоские до глянца, распластались по воде, еле берег видать. И нет на них жизни никакой. Ни птицы, ни злака, а дух человеческий только летом и чуется. Главный остров на Арале — Барса-Кельмес. Что оно значит, неизвестно, но говорят киргизы, что человечья гибель. Летом с аральского поселка едут к острову рыбалки. Богатый лов у Барса-Кельмеса. Кипит вода от рыбьего хода. Но, как взревут пенным зайчиками осенние моряны, спасаются рыбалки в тихий залив аральского поселка и до весны носу не кажут. Если до морян всего улова с острова не свезут, так и остается рыба зимовать в деревянных сквозных сараях просоленными штабелями. Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль, а в остальное время изредка только налетают штормики, а летом стоит Арал недвижным. Драгоценное зеркало. Скучное море Арал. Одна радость у Арала. Синь цвет необычайный. Синева глубокая, бархатная, сапфирами переливается. Во всех географиях про это отмечено. Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим тоже говорили. Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, Семяным и Вяхерем, на Казалинск морским путем. Радостно вспучивал залатанный парус ровный бриз. Сонливо вскрипел в петлях руль, и закипала у борта густая масляная пена. Развязала Марютка совсем поручиковы руки, Некуда бежать человеку с лодки. И сидел говоруха отрок вперемешку с Семеным и Вяхерем на шкотах. Сам себя в плен вез. А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим. Этим беспокоил Марютку. И чего ему хихоньки все время? Хоть на сласть бы ехал в свой дом, а то один конец допросят в штабе и в переделку. Дурья голова, шалый. Но поручик продолжал улыбаться, не зная Марюткиной думы. Не вытерпела Марютка. Заговорила. «Ты где к воде приобык-то?» Ответил говоруха отрок, подумав. «В Петербурге. Яхта у меня была своя, большая. По взморью ходил». «Какая яхта?» «Судно такое, парусное». «А то ж! Да я яхту чай не хуже тебя знаю. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Там их гибель была. Все белые, высокие, да ладные, словно лебеди. Я не про то спрашиваю. Прозывалась как?» «Нелли». «Это что ж за имя такое?» «Сестру мою так звали. В честь ее и яхта». «Такого и имени христианского нету». «Елена». «А Нелли — это по-английски». Марютка замолчала. Посмотрела на белое солнце, изливавшееся холодным блистающим медом. Оно сползало вниз к бархатной синей воде. Заговорила опять. «Вода! Чистая синя в ей! В Каспийском зеленя, а тут поди ж ты, до чего синя?» Поручик ответил как будто в себя и для себя. По шкале Фореля приближается к третьему номеру. «Чего?» — беспокойно повернулась Марютка. «Это я про себя. О воде. В гидрографии читал, что в этом море очень яркий синий цвет воды. Ученый Форель составил таблицу оттенков морской воды. Самая синяя в Тихом океане, а здешняя приближается по этой таблице к третьему номеру». Марютка полузакрыла глаза, как будто хотела представить себе таблицу Фореля, раскрашенную разными тонами синевы. «Здорово, синя! Приравнять даже трудно. Синя, как...» Она открыла глаза и внезапно остановила желтые кошачьи зрачки свои на ультрамариновых шариках поручика. Дернулась вперед, вздрогнула всем телом, будто, открыв необычайное, раскрыла изумленно губы, прошептала: «Мать ты моя! Зенки-то у тебя точь-точь, как синь вода. А я гляжу, что в них такое знаемое, рыбья холера!» Поручик молчал. Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянула ледяным холодком. «С востоку тянет!» — заворошился Семены, кутаясь в обрывки шинели. «Марьяна бы не вдарила!» — отозвался Вяхерь. «Ни черта! Часа два пропрем еще, барсу видать будя. Че ветер? Там за ночевам!» Смолкли. По сизо-черному мохнатому небу протянулись узкие облачные полоски. «Так и есть! Марьяна прет!» «Должно! Скоро барсу откроем! Слева на пеленге должна быть! Ну, клятое место-то я, барса! Со всех боков песок хоть ты лопни! Одни ветра воют! О, трави, стерва, шкоты трави! Это тебе не помощи генеральские, ну!» Поручик не успел вовремя вытравить шкот. Бот резнул воду бортом, и потоком пены хлестнуло по лицам. «Да я тут причем Марья Филатовна на руле зевнула!» «Это я-то зевнула? Опомнись, рыбья холера, с 5 годов на рулю сидю!» Волны нагоняли сзади высокие, черные, похожие на драконьи хребты, хватали за борты шипящими челюстями. «Эх, мать! Скорее бы до барсы добраться! Темно, не видать ничего!» Вяхерь вгляделся влево, крикнул радостно, звонко: «Есть! Вон она, сволочь!» Сквозь брызги и муть замаячила низкая белеющая полоса. «Правь к берегу!» — зыкнул Семяный. «Дай бог дойти!» С треском поддала корму. Протяжно застонали шпангоуты. Гребень обрушился на бот, налив по щиколотке воды. «Черпай воду!» — визнула, вскочив Марютка. «Черпай! Черпака, черт ма! Фуражками!» Семяный и Вяхерь сорвали папахи и лихорадочно выбрасывали воду. Поручик мгновение колебался, снял свою меховую финку и бросился на помощь. Белая низкая полоса наплывала на бот, становилась плоским, припушенным снежком берегом. Он был еще белее от кипевшей там пены. Ветер бесился псиным воем, сбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы. Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его беременное брюхо, рванул. Старая холстина лопнула с пушечным гулом. Семяна и Вяхер метнулись к мачте. «Держи концы!» — пронзительно взвыла с кормы Марютка, налегая грудью на румпель. Вихрастая, шумная, ледяная накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем. Когда выпрямился, ни Семянова, ни Вяхеря у мачты не было. Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками. «Сатана! Чего смог? Черпай воду!» В первый раз за всю свою жизнь завернула Марютка поручика в многоэтажную ругань. Вскочил встрепанный щенком, взбрызгал водой. Марютка кричала в ночь, свист, ветер. «Семяной! Вяхерь!» Хлестала пена. Не слышно было человеческого голоса. Утопли окаянные. Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддала сзади, и днище шурхнуло по песку. «Стебай в воду!» — кричала Марютка, выскакивая. Поручик вывалился за ней. «Тащи бот!» Ухватившись за конец, ослепленные брызгами, сбиваемые волной, тащили бот к берегу. Он тяжело врезался в песок. Марютка схватила винтовки. «Забирай мешки, жратвой, тащи!» Поручик покорно повиновался. Добравшись до сухого места, Марютка сронила винтовки в песок. Поручик сложил мешки. Марютка крикнула еще раз тьму. «Семяной! Вяхерь!» Безответно. Она села на мешки и по бабье заплакала. Поручик стоял сзади, часто гулко лязгая челюстями, однако пожал плечами и сказал ветру. «Совершенная сказка. Робинзон в сопровождении Пятницы». Глава 6, в которой завязывается второй разговор и выясняется вредное физиологическое действие морской воды при температуре плюс 2 по Реаумюру. Поручик тронул Марюткино плечо. Несколько раз пытался говорить, но мешала щелкавшая ознобом челюсть. Подпер ее кулаком и выговорил. «Плачем не поможешь. Идти надо. Не сидеть же здесь. Замерзнем». Марютка подняла голову, сказала безнадежно. «Куда пойдешь? На острову мы. Вода вокруг. Идти надо. Я знаю, тут сараи есть». «Откуда ты знаешь? Был тут, что ли?» «Нет, никогда не был. А когда в гимназии учился, читал, что здесь рыбаки сарай строят для рыбы. Нужно найти сарай». «Ну, найдем, а далее что?» «Утром вечера мудренее. Вставай, Пятница!» Марютка с испугом посмотрела на поручика. «Никак рехнулся? Господи, боже мой, что же я теперь делать с тобой буду? Не пятница, среда сегодня!» «Ничего, не обращай внимания. Об этом потом поговорим. Вставай!» Марютка послушно встала. Поручик нагнулся поднять винтовки, но девушка перехватила его руку. «Стой! Не шали! Слово дал мне, что не убегнешь!» Поручик рванул руку и хрипло, дико захохотал. «Видно, не я с ума сошел, а ты! Ты сообрази, голова! Могу ли я сейчас думать о побеге? А винтовки хочу понести, потому что тебе тяжело будет». Марютка притихла, но сказала мягко и серьезно. «За помощь спасибо. А только приказ мне, чтоб тебя доставить. Не могу, значит, тебе оружие давать, как я в ответе». Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед. Песок, смешанный со снегом, хрустел под ногами. Тянулся без конца низкий, омерзительный своей ровностью берег. Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом. Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок. «Ничего, Марья Филатовна, потерпи. Должно быть, это и есть сарай. Скорее бы. Силы моей нет. Вся простыла». Уткнулись в сарай. Внутри была дикая темь, Тошнотворно пахло рыбой, сыростью и проржавелой солью. Рукой поручик ощупал кучи сложной рыбы. «Ого! Рыба есть! Ну, по крайней мере, голодать не будем!» «Огня бы! Оглядеться! Может, какой угол найдем от ветру?» — простонала Марютка. «Ну, электричества здесь не дождешься. Рыбу бы зажечь. Вона жирная!» Поручик опять захохотал. «Рыбу зажечь? Ты правда помешалась!» «Зачем помешалась?» — с обидой ответила Марютка. «У нас на Волге сколью жгли. Чище дров горит». «Первый раз слышу». «Да зажечь как? Труд у меня есть, а щипы на распалку. Эх ты, кавалер! Видать, всю жизнь у маменьки под юбкой сидел. На, выворачивай пули, а я со стены лучину подеру». Поручик с трудом вывернул из трех винтовочных патронов пули окостеневшими пальцами. Марютка в тьме наткнулась на него со щипами. «Сыпь сюда и порох! Кучкой! Давай труд!» Труд затлел оранжевой точкой, и Марютка сунула его в порох. Зашипел, вспыхнул медленным желтым огоньком, зацепил сухие щепочки. «Готово!» — обрадовалась Марютка. «Бери рыбу! Сазана пожирнее тащи!» На загоревшиеся лучинки сверху легла накрест рыба. Поежилась, вспыхнула жирным жарким пламенем. «Теперь только подкладай! Рыбы на полгода хватит!» Марютка огляделась. Пламя дрожало бегающими тенями на громадных кучах сваленной рыбы. Марютка прошла по сараю, крикнула откуда-то из угла. «Есть целый угол! Подкладай рыбу, чтоб не загасла! Я тут с боков завалю, чистую комнату устрою!» Поручик сел у костра, ежился, отогревался. В углу шуршала и шлепалась перебрасываемая Марюткой рыба. Наконец она позвала. «Готово! Тащи огня-то!» Поручик поднял за хвост горящего сазана, прошел в угол. Марютка с трех сторон навалила стенки из рыбы, внутри образовалось пространство в сажень. «Залазь! Разжигай! Я там в середке наложила рыбин, а я пока за припасом смотаюсь!» Поручик подложил сазана под клетку сложенной рыбы. Медленно, нехотя, она разгорелась. Марютка вернулась. Поставила в угол винтовки, сложила мешки. «Эх, рыбья холера! Ребят жаль. Ни за что утопли. Хорошо бы платье просушить, а то простудимся». «Ну зачем дело стало? От рыбы огонь жаркий, скидай, суши!» Поручик помялся. «Вы просушивайте, Марья Филатовна, а я там подожду пока, а потом я посушусь». Марютка с сожалением взглянула на его дрожащее лицо. «Ах, дурень ты, я погляжу! Барское твое понятие! Чего страшного? Никогда голой бабы не видел!» «Да я не потому, а вам, может, неловко». «Ерунда! Из одного мяса сделаны! Невесть какая разница!» Почти прикрикнула. «Раздевайся, идол, ишь! Зубами стучишь, что пулемет! Мука мне с тобой чистая!» На составленных винтовках висело и дымилось под огнем платье. Поручик и Марютка сидели друг против друга перед огнем, упоенно поворачиваясь к жару пламени. Марютка внимательно, не отрываясь, глядела на белую, нежную, похудевшую спину поручика. Хмыкнула. «Да чего ж ты белый, рыбья холера? Не иначе, как в сливках тебя мыли». Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но... Встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые шарики. Платье просохло. Марютка набросила на плечо кожушок. «Поспать нужно. К завтраму, может, стихнет. Счастье, бот-то не потоп. По-тихому, может, когда-нибудь до сырдари допремся, а там рыбалок встренем. Ты ложись-ка, я за окнем погляжу. А как сон сморит, тебя сбужу, так и подежурим». Поручик подложил под себя платье, укрылся полушубком. Тяжело заснул и стонал во сне. Марютка неподвижно смотрела на него. Пожала плечом. Навязался на мою голову. Болезный. Как бы не застудился. Дома, небось, в бархат атлас кутали. Эх ты, жизнь, рыбья холера. Утром, когда сквозь щели в крыше засерело, Марютка разбудила поручика. «Слышь, ты последи за огнем, а я на берег схожу, посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где?» Поручик трудно поднялся, охватил виски пальцами, глухо сказал: «О, голова болит. Ничего, это с дыму до сустали. Пройдет. Лепешки возьми в мешке, усача пожарь да пошамой». Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла. Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку, прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня. Марютка трясла поручикова плечо, кричала с отчаянием: «Вставай! Вставай, окаянный, беда!» Поручиковы глаза широко раскрылись, распахнулись губы. «Вставай, говорю, напасть такая, бот волнами унесло! Пропадать нам теперь!» Поручик смотрел в лицо ей, молчал. Вглядевшись, Марютка тихо ахнула. Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марюткиной руке, несло жаром костра. «Застудился-таки черт соломенный, что ж я с тобой делать буду?» Поручик пошевелил губами. Марютка нагнулась, расслышала: «Михаил Иванович, не ставьте единицу, я не мог выучить. На завтра приготовлю». «Чего мелешь-то?» — дрогнув, спросила Марютка. «Трезор! Пиль! Куропатка!» — вдруг крикнул, подскочив поручик. Марютка отшатнулась и закрыла лицо руками. Поручик опять упал. Быстро, быстро забормотал неразборчиво, давясь звуками. Марютка безнадежно оглянулась. Сняла кожушок, бросила на песок и с трудом перетащила на него бесчувственное поручиково тело. Накрыла сверху полушубком. Съежилась беспомощным комком рядом. По осунувшимся щекам закапали у нее медленные мутные слезы. Поручик метался, сбрасывал полушубок, но Марютка упорно поправляла, каждый раз закутывая его до подбородка. Увидела, что завалилась голова, подложила мешки. Сказала вверх, как будто небу с надрывом: «Помрет ведь! Что ж я Евсюкову скажу? Ах ты горе!» Наклонилась над пылающим, заглянула в помутневшие синие глаза, уколола острой болью в груди. Протянула руку и тихонько погладила разметанные вьющиеся волосы поручика. Охватила голову ладонями, нежно прошептала: «Дурень ты мой, синеглазенький». Глава 7. Вначале чрезвычайно запутанная, но под конец проясняющаяся. Трубы серебряные. А на трубах висят колокольчики. Трубы поют, колокольчики звенят нежным таким ледяным звоном. Тили-динь-динь-динь, тили-тили-длян-длям-длям. А трубы поют свое особенное ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Несомненно, марш, марш, конечно, тот самый, что всегда на парадах. И площадь, солнцем забрызганная сквозь зеленые шелка кленов, та же. Капельмейстер оркестром управляет. Стал к оркестру спиной. Из разреза шинели хвост выдвинул. Большой, рыжий, лисий хвост. А на кончике хвоста золотая шишечка наверчена. И в шишечку камертон вставлен. Хвост во все стороны машет. Камертон тон задает. Указывает корнетом и тромбоном, когда вступать. А зазевается музыкант, тотчас камертон по лбу. Музыканты вовсю стараются. Занятные музыканты. Солдаты как солдаты. Лейб-гвардии разных полков. Сводный оркестр. Но ртов у музыкантов вовсе нет, гладкое место под носом, а трубы у всех в левую ноздрю вставлены. Правой ноздрёй воздух забирают, левой в трубу вдувают, и оттого тон у труб особенный, звонкий, развеселый. «К целям вашу ютусь, к целям на плечо, полк, батальон, роту, справа позводно, первый батальон шагом, марш!» Трубы ту-ту-ту, колокольчики динь-динь-динь. Капитан Швецов лакирошами выплясывает. Зад у капитана тугой, гладкий, что окорок. Дрык-дрык, дрык-дрык. «Молодцы, ребята! Дром! Ап-ап-ап-ап!» Поручик! Поручик! Поручика к генералу! Какого поручика? Третьей роты! Говоруху отрока к генералу! Генерал на лошади сидит спереди площади. Лицом красен, ус седой. Господин поручик, что за безобразие? Хи-хи-хи-хи! С ума сошли? Смеяться? Да я вас... Да вы с кем? Да вы не генерал, а кот, ваше превосходительство! Сидит генерал на лошади. До пояса генерал как генерал, а с пояса ноги кошачьи. Хотя бы породистого кота, так нет. Самый дворняга. Серые такие, линялые коты в полоску. По всем дворам на крышам шляются. И когтями ноги в стремена уперлись. Я вас под суд, поручик! Неслыханный случай! В гвардии и вдруг у офицера пуп на выворот! Осмотрелся поручик и обомлел. Из-под шарфа пуп вылез, тонкой кишкой такой зеленого цвета, и кончик, пуповина самая, в центробежном движении поразительной быстроты мелькает. Схватил пуп, а он вырывается. «Арестовать его! Нарушение присяги!» Вынул генерал из стремени лапу, ногти распустил, тянется ухватить, а на лапе шпора серебряная, и вместо колечка вставлен в шпору глаз. Обыкновенный глаз, кругленький, желтый зрачок, остренький такой, и в самое сердце поручику заглядывает. Подмигнул ласково и говорит, как неизвестно, глаз сам говорит: «Не бойся, не бойся, наконец-то отошел!» Рука приподняла поручикову голову, и, открыв глаза, увидел он худенькое лицо с рыжими прядами и глаз ласковый, желтый, тот самый. «Напугал ты меня, жалостный! Неделю с тобой промучилась, думала, не выхожу. Одни одинешники на острову, лекарствия никакого, помочь некому, только кипятком и отходила. Рвало тебя сперва началу, все время. Вода-то паршивая, соленая, кишка ее не принимает». С трудом входили в поручиково сознание ласковые тревожные слова. Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами. Кругом рыбные штабеля, костер горит на шомполе, котелок висит, бурлит водой. Что такое? Где? Ай, забыл! Не узнал? Марюта я! Тонкой прозрачной рукой поручик потер лоб. Вспомнил. Бессильно улыбнулся и прошептал. Ах, да! Припомнил. Робинзон и пятница. Ой, опять забредил. Далась тебе пятница, не знаю, который день, совсем со счету сбилась. Поручик опять улыбнулся. Да не день, имя такое. Есть рассказ, как человек после крушения на остров попал необитаемый, и друг у него был, пятницей звали. Не читал никогда? Он опустился на кожушок и закашлялся. Не. Сказок много читал, а этой не знаю. Ты лежи, лежи тихонько, не шебаршись. Еще опять захвораешь. А я усача сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Видишь, прозрачно стал, как свечка. Лежи. Поручик лениво закрыл глаза. В голове у него звенело медленным хрустальным звоном. Вспомнил трубы с хрустальным колокольчиками. Засмеялся тихонько. Ты что? — спросила Марютка. — Да так, вспомнил. Смешной сон видел, когда бредил. — Ой, кричал ты во сне чего! И командовал, и ругался, чего только не было. Ветер свистит, кругом пустота. Одна я с тобой на острову, а ты еще не в себе, прямо страх брал. Она зябко поежилась. — И не знаешь, что делать? — Как же ты справлялась? — Да вот справилась. А пуще всего боялась, помрешь ты с голоду. Кроме ж воды ничего. Лепешки-то, что остались, все тебе в кипятке скормила. А теперь одна рыба кругом. Ах, какая же больному человеку жратва в соленой рыбе. Ну, как завидела, что ты заворочился и глаза открываешь, отлегло. Поручик вытянул руку. Положил тонкие, красивые, несмотря на грязь, пальцы на сгиб Марюткиной руки. Спасибо тебе, голубушка. Марютка покраснела и отвела его руку. «Не благодари. Не стоит, спасибо. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Зверюка я лесная или человек? Но ведь я кадет, враг. Чего было со мной возиться? Сама еле дышишь». Марютка остановилась на мгновение, недоуменно дернулась, махнула рукой и засмеялась. Где уж враг? Руки поднять не можешь, какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелила тебя сразу, промахнулась впервые отроду, ну и возиться мне с тобой до скончания. На, покушай. Она подсунула поручику котелок, в котором плавал жирный янтарный кусок блыка. Запахло вкусно и нежно прозрачное душистое мясо. Поручик вытаскивал из котелка кусочки, ел с аппетитом. Ужасно только соленое. Прям в горле дерет. Ничего ты с ей не поделаешь. Была б вода пресная, можно вымочить, а то чистое несчастье. Рыба солена, вода солена. Попали в переплет рыбья холера. Поручик отодвинул котелок. Что, больше не хочешь? Нет, я наелся, поешь сама. Ну ее к черту. Обрыдла она мне за неделю. Колом в горле стоит. Поручик лежал, опершись на локоть. Эх, покурить бы, сказал он с тоской. Покурить? Так бы и говорил. В мешке-то у Семянова махра осталась. Подмокла малость, так я ее высушила. Знала, курить захочешь. У курящего после болезни еще пуще на табак тяга. Вот, бери. Поручик взволнованно взял кисет. Пальцы у него дрожали. «Ну ты прямо золото, Маша! Лучше няньки!» «Небось, без няньки жить не можешь», — сухо ответила Марютка и покраснела. «Ах, бумаги вот только нет. Твой этот малиновый до последней бумажки у меня все обобрал. А трубку я потерял». «Бумаги?» — Марютка задумалась. Потом решительным движением отвернула полу кожушка, которым накрыт был сверху поручик, сунула руку в карман, вытащила маленький сверточек. Развязала шнурок и протянула поручику несколько листков бумаги. «Вот тебе на завертку!» Поручик взял листки, всмотрелся, поднял на Марютку глаза. Они засияли недоумевающим синим светом. «Да это же стихи твои! С ума ты сошла? Я не возьму! Бери, черт! Не рви ты мне душу, рыбья холера!» — крикнула Марютка. Поручик посмотрел на нее. «Спасибо. Я этого никогда не забуду». Оторвал маленький кусочек с угла, завернул махорку, закурил. Смотрел куда-то вдаль сквозь синюю ленточку дыма, ползшую от козьей ножки. Марютка пристально вглядывалась в него. Неожиданно спросила. «Вот гляжу я на тебя, понять не могу. С чего зенки у тебя такие синие? Во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прямо синь такая, аж утонуть в них можно». «Не знаю», — ответил поручик. «С такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет». «Правда? Еще тебя как в плен забрали, я и подумала, что у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза». «Для кого?» «Для баб опасные. В душу без мыла лезут. Растревоживают». «А тебя растревожили?» Марютка вспыхнула. «Ишь, черт! А ты не спрашивай! Лежи, я за водой сбегаю!» Поднялась, равнодушно взяла котелок, но, выходя из рыбных штабелей, весело подернулась и сказала, как раньше: «Дурень мой, синеглазенький!» Глава 8, в которой ничего не нужно объяснять. Мартовское солнце на весну поворот. Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку. Третий день, как стал выходить поручик. Сидел у сарайчика, грелся на солнышке. Кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь моря. Марютка весь остров облазила тем временем. Возвратилась в последний день к закату радостная. «Слышь, завтра переберемся!» «Куда?» «Там, подали! Верст 8 отсюда будет!» «Что там такое?» «Рыбачью хибару нашла! Чистый дворец! Сухая, крепкая, даже в окнах стекла не битые, с печкой, посудиной кой-какой! А главное... палати есть, не на земле валяться. Нам бы сразу туда дойти. Да кто ж знал, вот то-то и есть. А кроме всего, находку я сделала. Ох, хороша находка. А что? Закуточка такая у них там, за печкой. Провизию прятали. Ну и осталась там малость. Рис да муки с полпуда. Гниловато, а есть можно. Должно осенью, как буря захватила, торопились убираться. Забыли в попыхах. Теперь живем, не тужим. Утром перебирались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила, ничего не позволила взять поручику. Ну тебя, еще опять занеможешь. Себе дороже, ты не бойся, донесу. Я с виду тонко, а здоровая. К полудню добрались до хибарки. Вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня. Лафа, царское житье. Молодец, Маша. Всю жизнь тебе буду благодарен. Без тебя не выжил бы. Известно дело, белоручка. Помолчала, растирая руки над огнем. Тепло, тепло. А что ж мы дальше делать будем? А чего ж делать? Ждать? Чего ждать? Весны. Уже недолго. Сейчас середина марта. Еще недели две рыбаки верно приедут рыбу вывозить. Ну и выручат нас. Хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобой долго не вытянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк, рыбья холера. А что у тебя за присказка такая, рыбья холера? Откуда? Астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это за место, чтоб ругаться. Не люблю я ругаться. А злость мутит иной раз. Вот и отвожу душу. Она поворошила шомполом рыбу в печке и спросила. Ты вот мне говорил про сказку ту. Ну, насчет острова. Ну, с пятницей. Чем зря сидеть, расскажи. Страсть я жадная до сказок. Бывало, у тети соберутся бабы, старуху-гугниху приволокут. Ей 100 лет, а может и больше, Наполеона помнила. Как зачнет сказки говорить, я в углу так и пристыну. Дрожмя дрожу, слово боюсь проронить. Это про Робинзона рассказать? Забыл я наполовину, давно уже читал. А ты припомни. Все, что вспомнишь, и расскажи. Ну, ладно, постараюсь. Поручик полузакрыл глаза, вспоминая. Марютка разложила кожушок на нарах, забралась в угол у печки. Иди, садись сюда. Теплее тут в уголку. Поручик залез в угол. Печка накалилась, обдала веселым жаром. Ну что ж ты, начинай. Не терпится мне, люблю я эти сказки. Поручик, оперся на локти, начал. В городе Ливерпуле жил богатый человек. Звали его Робинзон Крузо. А где этот город-то? В Англии. Жил богатый человек Робинзон Крузо. Погоди, богатый говоришь? А почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится? А про бедного человека и сказки не сложено. Не знаю, недоуменно ответил поручик. Мне это и в голову никогда не приходило. Должно быть, богатые сами сказки писали. Это все одно, как я. Хочу стих написать, а учености у меня для него нет. А я бы о бедном человеке написала здорово. Ну, ничего. Поучусь, вот тогда еще напишу. Так вот, задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать и объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. И выехал из города на большом парусном корабле. Печка потрескивала, проливался мерными каплями голос поручика. Постепенно вспоминая, он старался рассказать со всеми подробностями. Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа. Когда поручик описывал крушение робинзоновского корабля, Марютка презрительно повела плечами и спросила. «Что ж, значит, все, кроме его, потопли?» «Да, все. Должно, дурья голова, капитан у них был. Или нализался перед крушением до чертиков. В жизнь не поверю, чтоб хороший капитан всю команду так зря загубил. Сколько у нас на Каспийском этих крушениев было, а самое большое 2-3 человека потонут, а остальные, глядишь, и спаслись». «Почему? Утонули же у нас семенные вяхи». «Значит, ты плохой капитан или нализалась перед крушением?» Марютка торопела. «Ишь, поддел, рыбья холера! Ну, досказывай!» В момент появления пятницы Марютка опять перебила. «Вот почему ты меня пятницей прозвал-то! Вроде как ты, Робинзон этот самый! А пятница черный, говоришь, был? Негра?» «Я негру видела! В цирке в Астрахани был. Волосатый, губы, во! Морда страшенная! Мы за им бегали, полы складали и кричали: «На, поешь свиного уха!» Серчал здорово, каменюгами бросался. При рассказе о нападении пиратов Марютка сверкнула глазами на поручика. 10 на одного! О, шпана, рыбья холера!» Поручик кончил. Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу, промурлыкала дремотно: «Вот хорошо-то! Небось, много сказок еще знаешь. Ты мне так каждый день по сказке рассказывай». «А что, разве нравится?» «Здорово! Дрожь берет! Так вечера и скоротаем. Все время незаметней». Поручик зевнул. «Спать хочешь?» «Нет. Ослабел я после болезни». «Ах ты, слабенький». Опять подняла Марютка руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно поднял на нее синие шарики. От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы. Глава 9, в которой доказывается, что хотя сердцу закона нет, но сознание все же определяется бытием. Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха Отрок, а стал первым на счету девичьей радости. Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайно синей. От нее, от сини, светлела жизнь. Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки. Расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Днем делала обычное дело. Пекла лепешки, варила очертевший балык, от которого припухали уже круглыми язвочками десны. Изредка выходила на берег высматривать, не закрылится ли косым летом ожидаемый парус. Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, забивалось в свой угол на нарах, жалась, ластясь к поручикову плечу, слушала. Много рассказывал поручик, умел рассказывать. Дни уплывали медленные, маслянистые, как волны. Однажды, занежась на пороге хибарки под солнцем, смотря на Марюткины пальцы с привычной быстротой, обдиравшие чешую с толстенного сазана, сказал поручик, зажмурясь и поджав плечами: «Какая ерунда, черт побери!» «О чем ты, милок?» «Ерунда, говорю. Жизнь вся сплошная ерунда. Первичные понятия, внушенные идеи, вздор. Условные значки, как на топографической карте. Гвардии поручик. Да к черту гвардии поручика. Жить вот хочу. Прожил 27 лет и вижу, что на самом деле вовсе еще и не жил. Денег истратил кучу. Метался по всем странам в поисках какого-то идеала. А под сердцем все сосало смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот и думаю. Если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил». «Как ты сказал, какие дни-то?» «Самые наполненные. Не понимаешь? Как бы тебе это рассказать, понятно? Ну, такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру, какой-то отделенной для самостоятельной борьбы частицей, а совершенно растворяешься в этой вот, — он широко обвел рукой, — земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание, мое дыхание. Вот прибой дышит. Фу-ш-ш, фу-ш-ш. Это не он дышит. Это я дышу. Душа моя, плоть. Ты вот говоришь по-ученому, не все слова мне внятные, а я по-простому скажу. Счастливая я сейчас. Разными словами, а выходит одно и то же? И сейчас, мне кажется, хорошо б никуда не уходить с этого нелепого горячего песка, остаться здесь навсегда, плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостной. Марютка сосредоточенно смотрела в песок, будто припоминая что-то нужное. Виновато нежно засмеялась. Нет, ну его, я здесь не осталась бы. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастье своего и то показать некому. Одна рыба дохлая вокруг. Скорее бы рыбалки на лову сбирались. Поди, конец марта на носу. Стосковалась я по живым людям. А мы разве не живые? Живые-то живые. А как муки на неделю осталась самая гниль, да цинга заест, тогда что запоешь? А кроме того, ты возьми в толк, миленький, что время не такое, чтобы на печке сидеть. Там наши поди бьются. Кровь проливают, каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое прохлаждаться. Не затем армейскую клятву давала. Поручиковы глаза всколыхнулись изумленно. Ты что же, опять в солдаты хочешь? А как же? Поручик молча вертел в руках сухую щепочку, отодранную от порога. Пролил слова ленивым густым ручейком. Чудачка. Я тебе... Вот что хотел сказать, Машенька. Очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровища и злопища. Не с пеленок же я солдатом стал. Была когда-то и у меня человеческая хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, филологию изучал. Жил милыми моими, любимыми, верными книгами. Много книг у меня было. 3 стенки в комнате доверху в книгах. Бывало, вечером за окном туман петербургский сырой лапой хватает людей и разжевывает, а в комнате печь жарко натоплена, лампа под синим абажуром. Сядешь в кресло с книгой и так себя почувствуешь, как вот сейчас, без всяких забот, душа цветет, слышно даже, как цветы шелестят, как миндаль весной, понимаешь? — ответила Марютка, насторожившись. — Ну и... В один роковой день все это лопнуло. Разлетелось, помчалось тартарары. Помню этот день, как сейчас. Сидел на даче на террасе и читал. Книгу даже помню. Был грозный закат, багровый, заливал все кровяным блеском. С поезда из города приехал отец. В руке газета, сам взволнован. Сказал одно только слово, но в слове в этом была ртутная мертвая тяжесть. Война. Ужасное слово было. Кровяное, как закат. И отец прибавил. Вадим, твой прадед, дед и отец шли по первому зову Родины. Надеюсь, ты... Он не напрасно надеялся. Я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда. Чудило, кинула Марютка, пожав плечами. Что ж, к примеру, если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил... Так и я тоже обязана бабахаться. Что-то непонятно мне такое дело. Поручик вздохнул. Да, вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь рода, долг. Мы этим дорожили. Ну, так я своего батьку-покойника тоже люблю крепко. А коли ж он пропойца дурной был, то я за его пятками тюпать не обязана. Послал бы прадедушку к прабабушке. Поручик криво и зло усмехнулся. Не послал. А война доконала. Своими руками живое сердце свое человеческое на всемирном гнаище в паршивой свалке утопил. Пришла революция, верил в нее, как в невесту. А она? Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул. А меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал, верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину, за погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как революция. Обе кровушку любят, а за погоны и драться не стоит. И вспомнил настоящую, единственную человеческую родину — мысль. Книги вспомнил. Хочу к ним уйти и зарыться, прощение у них выпросить, с ними жить. А человечеству — за родину его, за революцию, за гноище чертова — в харю наплевать. Так-с. Значит, земля напополам трескается. Люди правду ищут, в кровях мучаются. А ты байбаком на лавке за печью будешь сказки читать? Не знаю и знать не хочу, — крикнул исступленно поручик, вскакивая на ноги. Знаю одно, живем мы на закате земли. Вот верно ты сказала, напополам трескается. Да, трескается, трещит старая сволочь. Вся опустошена, выпотрошена, от этой пустоты и гибнет. Раньше была молодой, плодоносной, неизведанной, манила новыми странами, неисчислимыми богатствами. Кончилось. Больше открывать нечего. Вся человеческая хитрость уходит на то, чтобы сохранить накопление, протянуть еще века, года, минутки, техника, мертвые числа. И мысль, обеспложенная числами, бьется над вопросами истребления. Побольше истребить людей, чтоб оставшимся надольше хватило набить животы и карманы. К черту! Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? Довольно. Я из этого дела выпал. Больше не желаю пачкаться. Чистотел. Белоручка? Пусть другие за твою милость в дерьме покопаются. Да, пусть, пусть, черт возьми, другие, кому это нравится. Слушай, Маша, как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под Сухумом дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги, и все к черту. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды, покоя хочу. И ты будешь учиться, ведь хочешь же ты учиться. Сама жаловалась, что не ученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла, а это незабвенно. Марютка резко встала. Процедила, как ком колючек бросила. Значит, мне так твои слова понимать. Чтобы завалиться с тобой на пуховике спариваться, пока люди за свою правду надрываются до конфеты жрать, когда каждая конфета в кровях перепачкана, так что ли? Зачем же так грубо? Тоскливо сказал поручик. Грубо? А тебе все по-нежненькому, с подливочкой сахарной. Нет, погоди. Ты вот большевицкую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал когда-нибудь? Знаешь, в чем ей суть? Как потом соленым да слезами людскими пропитана? Не знаю, — вяло отозвался поручик. Странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить, убивать... с пьяными вшивыми ордами. Марютка уперлась ладонями в бедра и выбросила. У их, может, тело завшивило, а у тебя душа насквозь вшивая. Стыдоба меня берет, что с таким связалась. Слизняк ты, мокрица паршивая. Машенька, уедем на постельке валяться, жить тихонько. Другие горбом землю подновь вспахивают, а ты... Ах, и сукин же ты сын! Поручик вспыхнул, упрямо сжал тонкие губы. «Не смей ругаться! Не забывайся, ты хамка!» Марютка шагнула и поднятой рукой наотмашь ударила поручика по худой небритой щеке. Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки, и выплюнул отрывисто. «Счастье твое, что ты женщина! Ненавижу! Дрянь!» И скрылся в хибарке. Марютка растерянно посмотрела на зудящую ладонь, махнула рукой и сказала неведомо кому. «Ишь, да чего нравный барин! Ах ты, рыбья холера!» Глава 10. который поручик Говоруха Отрок слышит грохот погибающей планеты, а автор слагает с себя ответственность за развязку. Три дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском. Уже давно под ударами золотых копыт лопнула тонкая снежная броня на острове. Стал он мягким, ярко-желтым, канареечным на темном стекле густой воды. Песок в полдень обжигал ладони, и больно было до него дотронуться. В грузной синеве золотым пылающим колесом ярилось промытое талыми ветрами солнце. От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было. По целым дням валялись на берегу в песке, неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса. Нет больше моего терпения. Ежели через три дня рыбалок не будет, я и пулю себе пущу, — простонала отчаянно Марютка, вглядываясь в равнодушную тяжелую синь. Поручик засвистел легонько. — Меня слизняком и мокрицей называла. А сама сдаешь? Терпи, атаманом будешь. А ты чего, старая, поминаешь? Ну и заноза. Было и сплыло. Ругала, потому что стоило ругать. Распалилось сердце, что тряпка ты мокрая, цыпленок. А мне и обидно. Навязался же ты на мою голову. Смутил. Все нутро вытянул, черт синеглазый. Поручик с хохотком опрокинулся спиной в горячий песок, задрыгал ногами. — Ты чего? — Сдурел? — заворошилась Марютка. Поручик хохотал. — Эй, чумелый, да говори же! Но поручик не унимался, пока Марютка не ткнула кулаком в бок. Поднялся, вытер смешливые слезинки на ресницах. «Ну, чего ржешь?» «Хорошая ты девушка, Марья Филатовна. Кого угодно развеселишь. Мертвец с тобой плясать пойдет. А то, по-твоему, лучше вихляться, как бревно в полынье, ни к тому бережку, ни к другому, чтоб самому мутно было и другим тошно?» Поручик снова взвизгнул смехом, похлопал Марютку по плечу. «И спала тебе, царица амазонская, пятница моя любезная. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате книгам. Нет, пожить еще нужно, поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли». «Что? Неужели в самом деле поумнел?» «Поумнел, голубушка, поумнел. Спасибо, научила. Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут. Нет, дура моя дорогая, раз культура против культуры, так тут уж до конца. Пока...» Он оборвал, захлебнувшись. Ультрамариновые шарики уперлись в горизонт, сжались радостным пламенем. Вытянул руку и сказал тихо дрогнувшим голосом: «Парус!» Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела. Далеко-далеко, на индиговой черточке горизонта, вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка, треплемый ветром парус. Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному. Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя. Плясал, высоко взбрасывая тонкие ноги в изодранных штанах, и пел пронзительно: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, бим-бам-бом-бом, голубом!» «Ну тебя, дурной!» — вырвалась запыхавшаяся радостная Марютка. «Машенька, дурище моя дорогая, царица амазонская, спасены ведь, спасены!» «Черт шалый! Небось, сам теперь захотел с острова в жизнь людскую! Захотел! Захотел! Я ж говорил тебе, что захотел! Постой! Подать им знак надо! Позвать! Чего звать? Сами подъедут! А вдруг на другой остров едут? Немаканы говорили, тут островов гибель, могут мимо пройти! Тащи винтовку из хибары! поручик бросился в хибару, выбежал высоко, взбрасывая винтовку. «Не дури!» — крикнула Марютка. «Жарь 3 штуки подряд!» Поручик приставил приклад к плечу. Выстрелы глухо рвали стеклянную тишину, и от каждого удара поручик шатался и только сейчас понял, до чего ослабел. Парус уже был виден ясно. Большой, розовато-желтый, он несся по воде крылом веселой птицы. «Черт-те что!» — проворчала, вглядываясь Марютка. «Что она за суденушка такое? На рыбалку не похоже, здоровая больно». На судне услыхали выстрелы. Парус шатнулся, перелетел на другую сторону и, накренясь, понесся линией к берегу. Под розово-желтым крылом выплыл из синий-черный низкий корпус. Не иначе должно быть объездчика промыслового бот. «Только кто ж на нем мотается в такую пору, не пойму», — бормотала тихонько Марютка. Саженях в 50 бот снова лег на левый галс. На корме приподнялась фигура и, приставив руки рупором, закричала. Поручик дернулся, перегнулся вперед, бросил смаху в песок винтовку и в 2 прыжка очутился у самой воды. Протянул руки, закричал: «Ура! Наши! Скорей, господа! Скорей!» Марютка воткнула зрачки в бот и увидела, на плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски. Метнулась сполошенной наседкой, задергалась. Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок. Лед, синь вода, лицо Евсюкова, слова: «На белых нарветесь ненароком. Живым не сдавай». Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку. Закричала отчаянным криком: «Эй ты, кадет поганый! Назад! Говорю тебе, назад, черт!» Ручик махнул руками, стоя по щиколотке в воде. Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот, гибнущий в огне и буре планеты. Не успел понять почему, прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него. Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой. Поручик упал головой в воду, в маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа. Марютка шагнула вперед, нагнулась, с воплем рванула гимнастерку на груди, выровняв винтовку. В воде на розовой нити нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел недоуменно, жалостно. Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках. «Родненький мой, очнись, очнись, болезный мой! Синеглазенький!» С врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди. Текст читал Иван Политахин.